Часть вторая. Игра в прятки. Глава 36. Бет Либерман, 29-летняя журналистка газеты «Лос-Анджелес Таймс», смотрела на крошечные расплывающиеся зеленые буквы на старом 11-дюймовом мониторе своего компьютера. Ее усталые глаза с трудом различали текст одной из самых захватывающих статей, печатавшейся с продолжением. Несомненно, в ее карьере это самая значимая работа, но Бет было уже все равно. Тошнотворный бред. Ступни. О, Господи! Едва слышно простонала она. Ступни. Шестой дневник, отправленный джентльменом, прибыл к ней домой рано утром. Как и в предыдущих отрывках, убийца вначале точно указал местонахождение тела убитой женщины, и лишь потом перешел к навязчивому психопатическому посланию к Бет. Сразу же позвонив из дома в ФБР, Бет отправилась в редакцию. Когда она прибыла на Южную Спринг-стрит, бюро уже успело проверить сообщение о последнем убийстве. Джентльмен оставил свою подпись «Свежие цветы». Труп 14-летней японки был обнаружен в Пасадене. Как и в предыдущих пяти случаях, Санни Озава бесследно исчезла два дня назад. Растворилась вечером в сыром мутном тумане. Санни Озава стала самой молодой из обнаруженных жертв джентльмена. Он разложил на нижней части тела девушки белые и розовые пионы. «Цветы напоминают мне женские губы», — написал убийца в одном из предыдущих отрывков. «Аналогия вам понятна?» Без четверти 7 утра в помещениях редакции царит гулкая пустота. В такую рань не спят лишь гуляки, мелькнула у Бет мысль. Ее раздражало тихое жужжание кондиционера, к которому присоединялся приглушенный шум улицы. «Но почему ступни?» — недоуменно пробормотала она. Бет села за компьютер, жалея, что написала ту проклятую статью о процветающей в Калифорнии порнографии с распространением по почте. По утверждению джентльмена, именно так он и обнаружил ее, выбрав для связи с остальными жителями города ангелов. По его словам, они были настроены на одну длину волны. После бесконечных совещаний на самом высшем уровне «Лос-Анджелес Таймс» решила опубликовать дневники убийцы. Не вызывало сомнения, что они действительно принадлежат перу джентльмена. Он точно указывал местонахождение тел своих жертв еще до того, как это становилось известно полиции. Кроме того, маньяк угрожал совершить дополнительные премиальные убийства, если его дневник не смогут прочесть за завтраком все жители Лос-Анджелеса. «Я последний и самый великий», — хвастливо заявил он в одном из отрывков. И действительно, кто из серийных убийц прошлого может с ним поспорить? Ричард Рамирес? Кэрол Чесман? Чарльз Мэнсон? В настоящее время работа Бет Либерман заключалась в том, чтобы поддерживать контакт с маньяком. Также ей приходилось редактировать заметки джентльмена. Не было и речи о том, чтобы печатать его изобилующие жуткими живописаниями дневники без справки. Помимо грязных рассуждений о половых извращениях, они содержали описанные во всех деталях подробности совершенных им убийств. Набирая текст на компьютере, Бет буквально слышала голос обезумевшего маньяка. Джентльмен-визитер снова говорил с ней, точнее, посредством нее. «Позвольте рассказать вам о Санне, по крайней мере, все то, что знаю о ней я. Слушайте меня внимательно, дорогие читатели, будьте рядом со мной. У Санни были маленькие изящные ножки. Это мне запомнилось лучше всего. Я навсегда запомню волшебную ночь». Бет Либерман зажмурилась. Она не желала слышать эту мерзость. Впрочем, одно можно сказать точно. Джентльмен-визитер помог ей сделать карьеру в газете. Ее фамилия стала появляться на первых полосах. Убийца и из нее сделал звезду. «Слушайте меня. Будьте рядом со мной. Задумайтесь о фетишизме, о тех поразительных возможностях, которые он предоставляет для освобождения психики. Не задирайте нос, распахните двери для новых веяний, смелей. Фетишизм предлагает фантастическое разнообразие удовольствий, о которых вы не смели и мечтать. Не будем излишне сентиментальными по поводу юной Санни. Санни Озава была знакома с ночными утехами. Она сама мне поведала об этом, разумеется, конфиденциально. Я нашел ее в баре Манки. Мы отправились ко мне в мое укромное жилище, где начали экспериментировать, проводя ночь в сладостных играх. Санни спросила, были ли у меня до нее японки. Я ответил, что не было, но я всегда хотел этого. Она сказала, что я настоящий джентльмен. Я был польщен. В ту ночь я вдруг решил, что нет ничего более сладостного, чем сосредоточить внимание на ногах женщины. Я гладил их, занимаясь с Анней любовью. Я говорю о бронзовых от загара ногах, обтянутых блестящим нейлоном и обутых в дешевые туфли на высоком каблуке. Я говорю о маленьких изящных ножках. Прекрасное средство передачи эмоций от одного человека к другому. Слушайте внимательно. Для того, чтобы в полной мере оценить эротическую пантомиму красивых ножек, женщина должна лежать на спине. Мужчина стоит перед ней. Так было у нас с Анней. Подняв ее стройные ножки, я пристально смотрел туда, где они сходятся вместе. Лишь складка кожи отделяет влагалище от ягодиц. Я не переставал целовать край чулок, потом перешел к изящным щиколоткам и ступням, наполовину скрытым черными лакированными туфлями. Во время нашего пылкого соития ножки Сани быстро дергались, и я сосредоточил все внимание на страстной пляске ее туфелек. Казалось, ноги общались со мной. В моей груди поднялась волна безумного восторга. Я чувствовал себя так, словно у меня внутри щебечут и распевают птички. Оторвавшись от клавиатуры, Бет Либерман закрыла глаза, крепко зажмурилась. Ей хотелось отгородиться от накатывающихся на нее образов. Джентльмен-визитер зверски убил юную девушку, о которой писал с благоговейным восхищением. Вскоре обыкновенно тихую и спокойную редакцию заполнят люди ФБР и полиции Лос-Анджелеса. Они зададут стандартные вопросы, ответов на которые у них самих еще нет. До сих пор нет никаких следов или зацепок. Говорят, джентльмен совершает идеальные преступления. Агенты ФБР будут часами обсуждать жуткие подробности осмотра места преступления. Ступни. Джентльмен отрезал Санни Озава изящные ступни, острым, как бритва, ножом. На месте убийства в Пасадене ног не нашли. Жестокость являлась характерной чертой джентльмена. Но в остальном в совершенных им преступлениях не прослеживалось ничего общего. Одной жертве он изуродовал половые органы, другую изнасиловал в извращенной форме и облил кислотой. Вскрыв грудную клетку сотрудницы банка, вырезал ей сердце. Он экспериментирует? Выбрав жертву, перестает быть джентльменом? Джекил и Хайд конца 20 века. Открыв глаза, Бет Либерман увидела стоящего прямо перед ней высокого стройного мужчину. Шумно вздохнув, она едва удержалась, чтобы не нахмуриться. Кайл Крэг, специальный агент ФБР. Кайлу Крэгу известно кое-что, о чем Бет просто жизненно необходимо узнать. Но он не собирался делиться с ней своими сведениями. Он знал, почему на прошлой неделе в Лос-Анджелес прилетал заместитель директора ФБР. Ему были известны тайны, нужные ей позарез. Здравствуйте, мисс Либерман. Что у вас для меня? Глава 37. Тик-так, тики-так. Вот так он охотился на женщин. Именно так все и происходило. Лично ему ничто никогда не угрожало. Отправляясь на охоту, он сливался с окружающей средой, избегал лишних осложнений, страховался от ошибок. У него была страсть к порядку и совершенству. В тот день Казанова терпеливо ждал на людной улице перед супермаркетом «Виктория» в роли столицы Северной Каролины. Он провожал взглядом красивых женщин, поднимающихся и спускающихся по мраморным ступеням. Почти все были хорошо одеты. На скамейке рядом с ним лежали свежие номера «Time» и «USA Today». Передовица газеты гласила: «В Лос-Анджелесе джентльмен наносит шестой визит». По мнению Казановы, Джентльмен, действующий в Южной Калифорнии, начинает терять чувство меры. Он оставляет на память жуткие сувениры, ведет глупые игры с газетами и полицией. Его обязательно схватят. Казанова повернулся к бурлящей людской толпе перед супермаркетом. Подобно настоящему Казанове, он был красивым мужчиной. Природа одарила жившего в XVIII веке авантюриста красотой, чувственностью и любовью к женщинам. То же самое можно было сказать и про него. Куда запропастилась красавица Анна? Она вошла в Викторию, чтобы купить подарок своему дружку. Анна Миллер и Крис Чапин вместе учились на юридическом факультете Университета Северной Каролины. Сейчас Крис устроился в юридическую фирму. Анна и Крис любили дарить друг другу одежду. Казанова знал о них все. Вот уже 2 недели он старался не упускать Анну из виду. Темноволосая 23-летняя красавица, она, вероятно, и уступала Кейт МакТирнан, но немного. Наконец Анна вышла из супермаркета и направилась в его сторону, постукивая каблучками. Она знала о своей редкой красоте, наверное, это была ее лучшая черта, своей самоуверенностью, Анна могла бы поспорить с Казановой. Он любовался ее надменной походкой, длинными изящными ногами, совершенным телом, темные нейлоновые колготки, туфли на высоких каблуках, точеная грудь, которой хотелось ласково прикоснуться, сквозь тонкую обтягивающую юбку проступали трусики. Почему Анна такая соблазнительная? Потому что она может себе это позволить. И ума ей тоже, похоже, не занимать. По крайней мере, начало карьеры многообещающее. Анна приятная, милая, общительная, хранительница очага. Возлюбленный прозвал ее Анной Бананом. Казанове нравилось глуповатое, интимное прозвище. Ему необходимо получить эту женщину. Только и всего. В поле зрения Казанова внезапно попала еще одна очень привлекательная женщина. Она ему улыбнулась, и он улыбнулся ей в ответ. Встав со скамейки, он потянулся и двинулся навстречу. Женщина держала многочисленные свертки и коробки с покупками. — Привет, красотка, — произнес Казанова, приблизившись. — Тебе помочь? Хочу облегчить твою тяжелую ношу, милая. — Ты сам милый и красивый, — ответила женщина, — и такой романтичный. Поцеловав жену в щеку, Казанова забрал у нее вещи. Элегантная, уверенная в себе, она была в джинсах, свободной блузке и коричневом твидовом жакете. Одежда ей очень шла. Эффектную во всех отношениях жену Казанова подыскивал с особой тщательностью. Когда он забирал у жены сумки, у него мелькнула мысль, от которой ему сразу стало тепло и приятно. «Меня не поймают, даже если пройдет 1000 лет. Никто понятия не имеет, с чего начинать». Никто не сумеет проникнуть в тайну чудесного перевоплощения под маску нормального человека. Я вне подозрений. Я заметила, как ты засмотрелся на одну длинноногую молоденькую красотку, — деланно закатила глаза жена. Помни, я терплю это до тех пор, пока дело ограничивается одним созерцанием. Попался. — признался Казанова, — но ее ноги не идут ни в какое сравнение с твоими. Он одарил жену непринужденной, обаятельной улыбкой, но в мыслях у него вертелось лишь одно — Анна Миллер. Он должен обладать ею. Глава 38. Никогда я не возвращался домой с таким тяжелым сердцем. Открывая входную дверь, я натянул на лицо убедительно счастливую улыбку. Мне был необходим хотя бы день отдыха от расследования. Кроме того, я обещал встретиться с родными и сообщить им о положении дел. А еще я соскучился по ребятам и Нане. Мне казалось, я приехал на побывку с фронта. И меньше всего мне хотелось, чтобы Нана и дети заметили мое беспокойство по поводу Наоми. «Пока удача нам». Не улыбнулась, — сказал я, наклоняясь и целуя бабушку. Однако кое-какие успехи есть. С этими словами я отошел от нее, прежде чем она успела начать допрос с пристрастием. Зайдя в гостиную, я постарался как можно лучше сыграть роль вернувшегося с работы отца, усталого, но довольного. Запев папа дома», я подхватил Дженни и Дэймона на руки. «Дэймон, ты стал еще выше и сильнее, и красивым, будто принц Марокко. А ты, Дженни, тоже подросла, стала сильной и красивой, как принцесса. И ты тоже, папочка!» — радостно завопили дети. Я попробовал подхватить на руки и бабушку, но Нана с серьезным видом осенила себя крестным знамением, отшатываясь от меня, словно от черта. «Алекс, держись от меня подальше!» Она улыбалась, однако не сводила с меня подозрительного взгляда. Это у нее здорово получается. «Десятилетия практики», — любит повторять Нана. «Столетия», — поправляю ее я. Поцеловав бабушку, я сгреб детей. Так обращаются с мячом баскетболисты, когда он просто превращается в часть руки. «Маленькие разбойники, хорошо ли вы себя вели?» — начал я строгий допрос. «Вы убирали в комнатах? Выполняли все домашние обязанности? Ели брюссельскую капусту?» «Да, папа!» — хором воскликнули дети. «Мы были прям золотыми», — добавила убедительную подробность Дженни. «Вы меня не обманываете? И насчет брюссельской капусты? И даже брокколи? Вы не посмеете врать папе прямо в глаза?» «Вчера я звонил вечером в 10:30, и вы оба еще не спали. И после этого вы утверждаете, что вели себя хорошо, были золотыми». «Нана разрешила нам посмотреть баскетбол», — торжествующе рассмеялся Дэймон. «Этот будущий несовершеннолетний преступник выкрутится из любого положения, что порой меня тревожит. Подражание у него в природе. Кроме того, Дэймон создает и собственный оригинальный материал. Уже сейчас его юмор превосходит то, что заполонило телевидение». Открыв сумку, я стал доставать подарки. «Что ж, в таком случае я... Васем кое-что привез с юга. Слышите, как я теперь говорю? Я научился этому в Северной Каролине». «Васем!» — передразнила меня Дженни. Залившись радостным смехом, она закружилась в танце. Иногда дочурка напоминает мне маленького щенка, весь день проведшего дома в одиночестве. Но вот хозяева вернулись, и он не дает им прохода. Такой же когда-то была Наоми. Я протянул детям футболки с эмблемой баскетбольной команды университета. Дженни и Дэймон обязательно должны получить одинаковые подарки одного фасона, одного цвета. Такое будет продолжаться 2 года, после чего ни один из них даже близко не подойдет к вещи, хоть отдаленно напоминающей то, что есть у другого. «Спасибо, Васем!» — поблагодарили меня дети. От них веяло любовью. Как же хорошо быть дома, даже если только заехал на час, хоть немного побыть в семейном уюте. Я повернулся к Нане. «А ты, наверное, решила, что я о тебе забыл». «Ты никогда обо мне не забываешь, Алекс», — прищурилась бабушка. «Ты права, старушка», — улыбнулся я. «Разумеется, права. Последнее слово обязательно должно остаться за ней». Я достал из волшебного мешка красиво перевязанный сверток. Развернув его, Нана обнаружила самую прекрасную кофту ручной вязки, которую я когда-либо видел. Такие вяжутся в Северной Каролине, в городе Хиллсборо, 80- и 90-летними женщинами, которым все еще приходится трудиться, чтобы заработать на жизнь. В кои-то веки бабуля Нана не нашлась, что сказать. Никаких язвительных замечаний. Я помог ей надеть кофту, и до конца дня она ее не снимала. Она была гордой, счастливой, очень красивой, и необыкновенно мне нравилась такой. «Отличный подарок, Алекс», — произнесла Нана, и ее голос дрогнул. «После того, что ты вернулся домой. Знаю, ты считаешь себя крутым, но я очень волновалась, пока ты был в Северной Каролине». Бабуля Нана понимала, что о липучке спрашивать нельзя. Она догадывалась, почему я молчу. Глава 39. Ближе к вечеру в моем доме на 5-й авеню собрались 30 человек ближайших друзей и родственников, чтобы обсудить ход расследования в Северной Каролине. Это было совершенно естественно. Хотя все сознавали, что я обязательно поделился бы любыми хорошими известиями, если бы они у меня были. Я высказал обнадеживающие предположения, к сожалению, далекие от истины. Большего я сделать не мог. Наконец, после излишнего количества пива, перемежавшегося редкими бифштексами, мы с Сэмпсоном уединились на веранде. Сэмпсон умел слушать. Мне было необходимо посоветоваться с полицейским, напарником и другом. Я рассказал все, что произошло в Северной Каролине. Сэмпсон понимал меня с полуслова. Ему уже приходилось работать со мной над делами без единой улики. «Сначала от меня отгородились забором», — произнес я. Ничего не говорили, не слушали. Позднее стало лучше. Детективы Раскин и Сайкс прилежно связываются со мной и делятся свежей информацией. Раскин иногда даже хочет мне помочь. Кайл Крэг тоже участвует в расследовании. Но ФБР до сих пор не желает открыть мне все подробности. «Алекс, есть какие-нибудь догадки?» Сэмпсон слушал меня очень внимательно, задавая уточняющие вопросы. Очевидно, одна из похищенных женщин имеет хорошие связи. Вероятно, число жертв значительно больше, чем сообщается. А может, убийца связан с кем-либо влиятельным и могущественным? «Тебе не обязательно возвращаться туда», — заметил Сэмпсон, выслушав подробности. «Похоже, там и без тебя достаточно профессионалов. Не втягивайся в вендетту, Алекс». «Уже втянулся», — усмехнулся я. «По-моему, Казанова ликует из-за того, что поставил нас в тупик своими идеальными преступлениями. Кажется, особую радость ему доставляет то, что и я тоже в тупике. Есть в деле что-то еще, но пока что я никак не могу за это ухватиться. По-моему, Казанова завелся. А мне кажется, что ты начинаешь заводиться. Алекс, черт возьми, держись от него подальше. Не вздумай играть в Шерлока Холмса с безумным маньяком». Я молча покачал головой. «А если ты не сумеешь его взять?» — продолжил Сэмпсон. «Если ты не сможешь решить загадку, подумай об этом, дружок». Но я не хотел и думать о такой возможности. Глава сороковая. Проснувшись, Кейт МакТирнан сразу почувствовала, случилось что-то страшное. Ее невыносимое положение ухудшилось. Она не знала, сколько времени, какое сегодня число, где ее держат. Перед глазами все расплывалось. Сердцебиение было неровным, голова раскалывалась. За несколько мгновений, проведенных в сознании, Кейт от расслабленного состояния после сна впала в депрессию. Что ей дал Казанова? Какой препарат вызывает подобные симптомы? Ответив на этот вопрос, она докажет себе, что еще в здравом рассудке, по крайней мере, способна мыслить отчетливо. «Очевидно, он дал клонопин», — грустно усмехнулась Кейт. «Это средство обычно выписывают в качестве успокоительного. Но если Казанова начал с больших доз, например, от 5 до 10 миллиграммов, побочные эффекты должны быть как раз такими. А может, он использует капсулы маринола? Данный препарат прописывается для борьбы с тошнотой во время курса химиотерапии». Кейт было известно, какое это сильное средство. Если Казанова дает ей приблизительно по 100 миллиграммов в день, естественно, она должна держаться за стены. Рот словно ватой забит, нарушение пространственной ориентации, периодические приступы маниакальной депрессии, доза в 1500–2000 миллиграммов смертельна. С помощью сильно действующих наркотиков Казанова лишил ее шанса бежать. В подобном состоянии она не может противостоять ему. Теперь все навыки карате бесполезны. Казанова обо всем позаботился. «Проклятый ублюдок!» — воскликнула Кейт. «Гнусное отродье!» — прошептала она сквозь стиснутые зубы. Она не хотела умирать. Ей всего 31 год. Она выучилась на врача. И надо надеяться на хорошего врача. Почему это должно было произойти со мной? Господи, не дай этому случиться! Безжалостный маньяк собирается убить меня просто так. У нее по спине пробежала дрожь. Кейт, показалось, ее вырвет, или она потеряет сознание. Ортостатическая гипотония, мелькнула мысль. Это медицинский термин для слабости, охватывающий человека, резко поднявшегося с кровати или стула. Она не может защитить себя. Казанова хотел сделать ее немощной и, похоже, добился своего. От этой мысли Кейт вдруг стала невыносимо горько, и она заплакала. что, в свою очередь, еще больше распалило ее ярость. «Я не хочу умирать! Я не хочу умирать! Как мне не допустить этого? Как остановить Казанову?» В доме снова воцарилась гнетущая тишина. «Наверное, Казановой нет?» Кейт отчаянно хотелось поговорить с кем-нибудь, с другими пленницами. Ей необходимо получить заряд бодрости. Но Казанова может прятаться в доме. Он выжидает и каждое мгновение следит за ней. «Эй, люди!» — крикнула Кейт, и собственный охрипший голос испугал ее. «Говорит Кейт МакТирнан, пожалуйста, послушайте. Казанова дает мне наркотики. Думаю, он меня скоро убьет. Он предупреждал меня об этом. Мне очень страшно. Я не желаю умирать». Она повторила свое послание. Тишина. Никто не отвечает. Остальные женщины тоже боятся. И они правы. Вдруг откуда-то сверху донесся голос. Голос ангела. Сердце Кейт забилось чаще, она вспомнила этот голос. Прижавшись к двери, она жадно ловила каждое слово своей бесстрашной подруги. «Это Наоми. Наверное, мы сумеем друг другу помочь. Кейт, иногда Казанова собирает нас вместе. У тебя все еще испытательный срок. Первое время он всех нас держал где-то внизу. Пожалуйста, не сопротивляйся. Больше мы не можем говорить, это очень опасно. Но ты не умрешь, Кейт!» Раздался голос другой женщины. «Пожалуйста, не падай духом, Кейт. Будь сильной ради всех нас. Только не будь слишком сильной». Женские голоса умолкли, и в комнате Кейт стало очень тихо. Наркотик, которым накачал ее Казанова, действовал. Кейт МакТирнан, казалось, она вот-вот сойдет с ума.